Асканио вылез из джипа поздно вечером, устав, пожалуй, больше от анекдотов инженера Куарантини, чем от тряской дороги. Выполняя, несомненно, полученные ранее распоряжения, шофер привез его в большой отель, где ему вручили записку от милейшего доктора. «Занимайте номер, зарезервированный на ваше имя. Завтра увидимся». После полудня они действительно встретились, когда Асканио уже решился пойти позавтракать. До этого все утро он сначала просидел было в номере в ожидании телефонного звонка. Затем бродил по холлу вокруг отеля, любуясь магазинными витринами, выставкой произведений искусства и древностей, наблюдая за туристами с Бермудских островов в цветастых рубашках, даже отваживаясь бросать взгляды на бар и бассейн, возле которого красивые женщины в соблазнительных бикини принимали солнечные ванны, выставив почти все на показ. Он увидел милейшего доктора, выходящего из внушительного черного лимузина, за которым следовал другой такой же. К машинам устремились бои и швейцары, оспаривая багаж и чаевые. Из второго автомобиля вышли трое с портфелями и чемоданами, и, как по волшебству, сразу исчезли в лифте. Доктор Мирко остался в холле, направился было к регистратуре, когда заметил Асканио. С распростертыми объятиями он бросился ему навстречу, рассыпая извинения за то, что не сумел встретиться с ним раньше. Ужасный день. Аэропорт Сан-Пауло был закрыт, самолет смог взлететь только после 9, то есть тогда, когда по расписанию должен приземлиться здесь. Идемте со мной. По пути милейший доктор пожимал протянутые ему руки, делая приветственные знаки, бросая словечко одному, другому. Они уже подходили к бассейну, как к ним пристроились три незнакомых Асканио личности. Один из них, кривой, прошептал заговорщически: «Кто приехал?» «Доктор Барди». «А другие?» «Я видел их около регистратуры». «Ложь. Приехавшие не останавливались у регистратуры, они вошли прямо в лифт. Асканио следил за ними взглядом с того момента, когда они покинули автомобиль». Милейший доктор лишь улыбнулся в ответ. Девушки, по крайней мере многие, плавающие в бассейне или загорающие на солнце, оказались собственностью милейшего доктора. Или, вернее, Брастанио. Ведь мало кто может обладать такой разнообразной коллекцией звезд, разве только большое предприятие. Без промедления они ринулись к столику, который тот занял. Трое подошедших мужчин взирали с любопытством на Асканио, ожидая, что их представят друг другу. Но поскольку доктор Мирко забыл или прикинулся забывчивым, они тотчас же переключились на более приятные — виски и девушек. Все без стеснения пили, без смущения флиртовали, по мнению Асканио, вели себя невоспитанно. А трое были журналисты, как узнал он потом от милейшего доктора. Но девушкам, похоже, нравились грубоватые словечки, недвусмысленные предложения. Встреча длилась недолго. Доктор поднялся с весьма занятым видом, оставив своим ненасытным приятелям почти полную бутылку виски и девушек. «Завтра или послезавтра у меня будут для вас новости. До этого ни слова. Никто не прибыл, мир царит в лондонском Сити и на Уолл-стрите». «А если Тарде преподнесет сенсацию?» — подал реплику кривой. «Тем лучше. Тогда в ваших руках будет и заявление, и опровержение». Он взял Асканио под руку, подводя его к лифтам. Подчиняясь жесту доктора, одна из девушек отправилась вместе с ними. «Сегодня я буду заседать всю вторую половину дня. Вам я могу сказать, это будет решающее заседание правления. Только ближе к вечеру, перед обедом, смогу повидаться с вами и поговорить. Но я оставляю вас в хороших руках. Патрисия в вашем распоряжении. Она будет служить вам секретарем и шофером. Гуляйте, развлекайтесь. Перед обедом мы побеседуем». Около дверцы лифта он обратился к девушке. «Позабудьте о нем, Пат, будь ласкова с ним. В один прекрасный день ты будешь гордиться тем, что сопровождала его, была его чичероне». Патрисия улыбнулась и завладела Асканио. «Позавтракаем здесь, в отеле. Или хотите пойти в ресторан? Я переоденусь, через минуту вернусь». Патрисия тоже была блондинка, но на Леонору не походила. С Стихи о спелой пшенице не шли к ее волосам. Барбоза не сравнил бы ее с Сильфидой.